Зажав джинсы под мышкой, Карен взялась за ручку. Холодок латунного шарика пронзил ее, словно электрический разряд. Она сама разрабатывала проект этого дома. Каждую комнату, окно, даже эту самую ручку сама выбирала. Проверяла с архитекторами чертежи, держала в ежовых рукавицах подрядчиков, выкладывала плитку дворика, штукатурила стены. Этот дом — ее гордость, ее собственность, ее отдушина. А сейчас его собираются осквернить, похитив Эбби. Фактически уже осквернили, но Хики этого мало. Карен видела его насквозь. Насильственный секс — всего лишь средство для достижения более сложной цели — надругаться над ее браком. «Ну давай», — подгонял Хики, — «счетчик-то мотает». Отчаянная мысль промелькнула в голове несчастной матери. Дверь можно приоткрыть ровно настолько, чтобы протиснуться самой, запереться изнутри и вызвать полицию, но чего она этим добьется? Только Эбби погубит. Сотовый у Хикки в кармане, и он тут же свяжется со своим гориллой братом. Так что выхода нет. Повернув ключ, Карен прошла на кухню через прачечную и кладовую. Природная стыдливость заставляла надеть джинсы, но неизвестно, как отреагирует Джо, а вдруг разозлится. Не зная, на что решиться, она просто стояла у плиты и ждала команды. «Ну, милая, веди меня в спальню», — улыбаясь, велел Джо. Словно в трансе, Карен побрела по коридору. «Боже, ведь она идет по следам Эбби, именно отсюда украли доченьку». Чувство вины захлестнуло с головой, но вместе с ним появилось бешеное желание сопротивляться. Даже через закрытую дверь доносился умопомрачительный, лучший на свете аромат маленькой спаленки, запах плюшевых игрушек и детской косметики. «Подожди», — приказал Хикки. Немного поотстав, он распахнул дверь в детскую. Лунный свет молочно-белым шлейфом лился в окно, озаряя бесчисленных обитателей комнаты. «Оглянись по сторонам, мамочка. Смотри и думай, почему у нас с тобой сегодня все должно пройти как по маслу». Карен смотрела. Безмятежный покой комнатки с лихвой оправдывает все, что придется пережить в эту ночь, только бы вернуть Эбби. Сунув руку под рубашку, Хикки ущипнул пленницу за попу, ткнул под лопатку и засмеялся, когда она подпрыгнула. «В спальню!» — он гнал ее в спальню. В темноте было неуютно, и Карен включила маленький свет. Спальня пугала. Все вроде бы на своих местах, но притом выглядит как-то иначе. Стилизованная под сани кровать, мягкие кресла с диванчиком. Парные комоды от Хенредона, шкафчик вишневого цвета, на котором стоял телевизор, и даже акварели Уолтера Андерсона на стенах почему-то напоминали дешевый мотель, а не комнату, которую она с такой любовью обставляла. «Ну надо же, сколько роскоши!» — воскликнул Хикки. «Отличное место для романтического свидания!» Упав в кресло, он задрал ноги на спинку диванчика. Ботинки совсем новые, на подошвах не царапины, только грязь из кабины. «Я бы с удовольствием что-нибудь выпил», — заявил Джо. «Например, бурбон, желательно кентукский, если у вас есть». Бурбон хранился в специальном баре в кабинете Уилла. Положив джинсы на пол у кровати, Карен пробежала в соседнюю комнату. Как хорошо, что удалось отсрочить неминуемое. Неужели пяти другим матерям тоже пришлось уступить? В полумраке кабинета...